Глава 22. Профильные навыки оказалось невозможно повысить без взятия нового класса. То есть бриз, покров и глыба пока что остались без апов. А вот универсальные навыки я проапгрейдил на 30 уровне до следующих этапов развития. Мало ли, пригодятся потом. Прокачал обезвреживание западни, чтобы уметь распутывать ловушки высоких рангов. Единодушие апнул до сродства. Данный навык общения с питомцем позволял теперь в некотором роде понимать потребности и эмоции петов. Досмотр повысил до обыска, так что оценка, в том числе и базовая, давала чуть больше информации. Даже показывала часть содержимого колец хранения, если активировать навык на них. Быстрый перенос трансформировался в быстрый скачок, что позволило мне ставить до 4 меток и прыгать через 15 этажей за раз. Улучшил и ориентирование до топографии, а также распорядок до режима. Благодаря первому, карта получила простенький 3D-режим отображения местности. А второе добавило приятную функцию напоминаний в календаре. Я сразу забил все дни рождения супруг и детей. В каком-то смысле последний навык может оказаться самым полезным в жизни. Применительно к боевым прокачал пассивку «Легкий говор» до «Легкой речи», повысив скорость каста. Решительное сознание до решительной души, а также апнул проникающий холод до разъедающего. Мы отпраздновали мой день рождения узким семейным кругом. Подумать только, уже больше года прошло в подземелье. В принципе, можно сказать, что я нашел здесь свой новый дом. Жаль, что нельзя смотаться на родину на выходные или хотя бы передать привет родителям. Но ничего, дети рано или поздно улетают из родительского гнезда. Супруги с тещей получили каждое по стандартному квесту на следующие классы развития. В мое отсутствие они будут заняты его выполнением. Для завершения задания им придется заниматься охотой и жертвовать добытые ингредиенты системе. Конечно, лучше всего для данного квеста подходила добыча с мобов 30 этажа. Но поскольку путь туда нам пока еще закрыт, придется им возиться на соседних с Эллингастом этажах, как это делали остальные авантюристы. В рудники и пики к монстрам я им соваться строго запретил. Лучше уж на 22 или 23 безопасных этажах пусть фармят. Ради маскировки я прибавил себе еще 5 лет, чтобы не выглядеть столь молодо. Прибавка возраста стоила дешево. А вот омоложение встанет мне потом в копеечку. Впрочем, с гильдией крипторов, да и своими способностями, всегда найдется возможность заработать себе и женам на лишний годик жизни. А вот дети пусть барахтаются. До 18 уровня поможем им прокачаться, а дальше уж сами. Отправление в путь я откладывал сколько мог, но бесконечно оттягивать неизбежное не получится. Да и легенда со временем портится. Ведь пати того демона Мар-Аура, которого я попытаюсь изобразить, вряд ли отправлялась на охоту в рудники на долгие месяцы. Прощание растянулось. Уделил я внимание каждой супруге, сходив со всеми на свидание. Все же они у меня не только милашки и красавицы, но и поболтать с ними всегда можно. Ну, кроме Бессы. Но там особый случай. Мне нравилось, что каждая девушка обладает своим уникальным характером. Только привыкаешь к одной, как другая снова умудряется тебя удивить каким-то очередным вывертом женской психики. Само собой, с детишками я также в волю наигрался. С мелкими играть было весело, все же я сам ушел от них не так уж далеко. Никогда не думал, что в таком молодом возрасте стану отцом. Но, в принципе, ни о чем не жалею. С другой стороны, когда все бытовые проблемы сброшены на прислугу и нянек, а тебе достаются лишь позитивные моменты гуляний и игр с детьми, сложно о чем-то жалеть. «Мы хотим стать взрослее, пап», — обратились ко мне мелкие бесята. Похоже, кто-то им уже рассказал про возможность прибавлять себе возраст. Танша была права. Дети хотят побыстрее стать наравне со взрослыми. Только если врач и мама разрешат. Ясно вам? Да, ответили они, насупившись. Хорошо ведите себя и слушайтесь мам. Ясно вам, сорванцы? Потрепал я их по красным волосикам. Да! Хором воскликнули близнецы. Пап, покатай! Одна из любимых забав Фобоса и Деймоса – это прыгать с высоких строений или деревьев. Но и когда их подбрасывали в воздух, мальчишкам очень нравилось. Я несколько раз подкинул драколюдят в воздух по очереди и ловко словил. Хотя им помощь в приземлении почти не требовалась. Близнецы уже вполне умело махали своими подросшими крылышками, замедляясь при падении и забавно плюхаясь в снег, который окутал задний двор белым покрывалом. Зима в Оленгасте, по нашим меркам, стояла теплая, и к вечеру снег иногда успевал таять. Из особняка выпорхнула Бесса с Маршей, удобно устроившейся у нее на плечах. Фобос и Деймос быстро заметили свою маму и сразу загомонили. «Мам, покатай!» Отец оказался моментально забыт, когда появилось новое развлечение. Признаться, мало какой аттракцион мог конкурировать с летающей драколюдкой. Пока что Бессе хватало подъемной силы, чтобы возить на себе одного ребятенка. Но скоро, подозреваю, подросшие детки будут весить слишком много для полудраконши. Соседские детишки, видя, как резвятся наши дети, глядели на пассажиров Бессы со жгучей завистью. Нередко можно было увидеть их, подглядывающих из-за забора между участками. Отношения с соседями у нас были ровные, но своим детям они все еще запрещали играться с нашими отпрысками. Бесса бы тоже в свободное время могла покатать соседских ребятишек. Детей она любила и возилась охотнее, чем та же Танша. Что ж, всему свое время. Рано или поздно отношения между нами и обычными жителями Оленгаста должны потеплеть. Бесса садила Маршу в снег, которая не желала так скоро прощаться с аттракционом, и принялась катать близнецов по очереди. «Меня катали меньше, чем их!» — возмутилась мелкая. «Не выступай и смиренно жди своей очереди!» — охладила ее пыл Танша. «И в кого ты такая капризная уродилась?» «В мать родную. В кого же еще?» Фыркнула Кара, скрывающаяся от вяло падающего снега под зонтиком. Я наблюдал за семейными играми, прокручивая в уме, все ли учел. Основные приготовления к моему походу завершены. Разработан план по формированию моего будущего фейкового статуса. Стилист готов заняться моей внешностью по первому требованию. В рудниках спрятан сундук с моей будущей экипировкой. Жаль, но привычный посох утренней росы мне придется оставить дома. Сциллу я также оставил на попечение домашних, поскольку демонам может быть известно и про питомца небезызвестного лорда Зимина. Проблема денег, а чеканка монет у демонов и людей разнилась, решалась просто. Существовала универсальная крайне ликвидная валюта под названием магические кристаллы. Брать слишком много было опасно. Но для активации фальшивой скрижали ежедневно требуется минимум 100 кристаллов. Я решил взять с собой 2000 штук на сумму около 70 золотых по нынешнему курсу. На пару недель жизни в Красном подземелье должно хватить по идее. Надеюсь, что задерживаться на более долгий срок мне не потребуется. «Ладно, смотрите, не хулиганьте без меня», — объявил я. «Думаю, вы не успеете и соскучиться по мне». «Никто по тебе и не будет скучать», — фыркнула Кара. Я поцеловал Шантри и крепко обнял. Гномка ненадолго прижалась ко мне, не произнося ни слова. Следующей свою порцию объятий получила Танша. Я почувствовал, как одна из рук темной вдруг крепко сжала мою ягодицу, а вторая скрутила пах так, что я хекнул от неожиданности. — А лучше бы тебе держать своего дружка в штанях, дорогой муженек, — прошептала Танша мне на ухо жарко. — Если ты вздумаешь развлекаться там с демонясами, или, не дай боги, притащишь оттуда свою подстилку, мой гнев будет выше небес. — Спасибо, что веришь в меня, дорогая. — Мяу! — удивленно пискнула она, когда я с силой схватил ее за грудь в отместку. — Хочешь остаться еще на пару дней? — лукаво добавила она. — Таким макаром я никогда из особняка не смогу уехать. Я решительно разорвал объятия и освободился от кошачьей хватки. — Карамелечка, моя дорогая, позволь мне и тебя обнять перед отъездом. — Но только обнять, — строго заметила она. — Разумеется. Я прижался к мягкому эльфийскому телу и зарылся лицом в район ее декольте. — Так ты представляешь себе объятия? — произнесла она, слегка покраснев. — Нет, вот так, — сжал я близкие манящие шары. «Эй, я же просила не распускать руки!» Я увернулся от мелькнувшего зонтика. Судя по свечению, Кара еще и боевой навык успела активировать. После чего со злодейским хохотом я удалился от разъяренной эльфийки. Бесса бросила Деймоса с высоты нескольких десятков метров и спикировала ко мне. «Мастер!» Я нежно приобнял драколюдку и оставил ей прощальный поцелуй. Деймос в это время успешно приземлился неподалеку и плюхнулся лицом в снег, за что получил дружный ржач от Фобоса с Маршей. «Ты в порядке?» — забеспокоилась мама, бросившись к ребятенку. Деймос пострадал лишь морально. «Мне пора. Скоро вернусь», — произнес я отрывисто и направился к выходу из особняка. «Эд, постой!» Услышал я голос Шантри. «Что такое, милая?» — обернулся я. Гномка торопливо догнала меня. Было видно, что она волнуется и серьезно переживает. «Я боюсь, что ты можешь...» Шана замолкла, не закончив фразу. «Тебе действительно надо идти?» «Да, малышка», — обнял я ее снова. «Надо». «Тогда я хочу...» «Чтобы у меня осталась частичка тебя», — прошептала она. Не сразу, но до меня дошло, что она имеет в виду. «Оу, уверена?» «Нет, я все еще не считаю себя готовой. Но если с тобой что-то случится, я никогда не прощу себе, что упустила свой шанс». «Со мной все будет в порядке. Всего лишь небольшая туристическая прогулка. Но раз ты настаиваешь, то твое желание я обязан уважить». Отправление задержалось еще на 3 дня, пока я уделил время Шане, не забыв и про остальных супруг, плюс восстанавливал целомудрие. На 2-й день в статусе гномки обнаружился заветный дебаф под названием «Беременность», чему Шана одновременно была несказанно рада, но и чего несказанно боялась. Впрочем, я уверен, что у нее все будет хорошо, и девчонки помогут ей пройти испытание. У гномок сроки вынашивания меньше, чем у людей или эльфов. Ну и, разумеется, без ускоряющих уход беременности кристаллов не обойдется. Так что оставался шанс, что я пропущу ее знаменательное событие. Ушел я ранним утром по-английски, не прощаясь. С трудом, но мне удалось покинуть постель, не разбудив при этом мирно сопящую гномку. Дав последние указания дежурному наемнику, я вышел за ворота особняка и направился на дом к стилисту. Шин Лицфер оказался не в восторге от ранней побудки, но несколько дополнительных золотых кругляшей привели его в хорошее расположение духа. Краска была закуплена нами заранее. К слову, весьма недешевое удовольствие. даже с учетом непопулярности синих оттенков в народе. Для постоянного эффекта изменений внешности требуется на порядок больше ингредиентов и кристаллов. Не знаю, то ли это такая насмешка богов, то ли просто совпадение, но Мар-Аур Асмодей, водный эфрит, имел ярко-голубые волосы и бледно-голубую кожу. Поэтому и мне пришлось изображать нечто похожее. Мои темно-синие волосы после процедуры вполне соответствовали тещиному любимому обращению – голубому лорду. Ничего не поделаешь, разведка требует жертв. В любом случае лучше, чем становиться оранжевым апельсином, на которые походили некоторые огненные эфриты. Стилист также нанес краску на кожу, пользуясь специальным навыком, и укоротил мне волосы. Из плюсов маскировки. Демон носил аккуратную бородку, которую стилист постарался вырастить мне, используя кристаллы, и опять же специальный навык. Получилось в этом плане недурно. Бородка и прибавленные самому себе годы делали меня визуально намного старше. По итогу трансформации можно сказать, что по рогам и глазам меня знакомые, конечно, узнают, но демоны вряд ли увидят во мне человека. Закончив все процедуры, я распрощался со стилистом и, надев маску, добрался обратно в особняк. Охрана, которую я предупредил заранее, пропустила меня и вскрывающие маски. Дом все еще спал. Я сразу вошел в круг кланхола и телепортировался в серебряные рудники, неподалеку от схрона с вещами. В неприметном овраге я откопал сундучок и облачился в демоническую легкую броню эпического ранга, а также спрятал в нем все лишнее, что могло выдать меня при проверке. Костлявый посох слепоты выглядел, конечно, впечатляюще. Сделано магическое оружие было из настоящих, гладко отполированных и сросшихся друг с другом костей, то ли людей, то ли демонов. Внутри мы с ними очень даже похожи, поэтому точно не разобрать. Верхняя кость посоха представляла собой руку с кистью, сжатыми в кулак костяшками пальцев. Внутри костяного кулака находился огромный магический кристалл, который, наверное, слепили из десятков обычных. Костлявый посох слепоты являлся универсальным, без привязки к стихии. А главной его особенностью был шанс при атаке на время ослепить противника. Легкий доспех с серыми костяными пластинами, который ранее использовала и Бесса, почти не стеснял движений. С моими бонусами к скорости от кошачьих и повышенной ловкостью от кобальдов бегал я довольно быстро. Не так, как Танша, конечно, но большинство классов меня не догонят. Если большим отрядом убежать от неприятеля почти нереально, кого-то обязательно догонят и зацепят, то в одиночку можно попытаться уйти от противника подобным трусливым, зато надежным способом. Затем я потратил несколько минут, активировав фальшивую скрижаль и подстраивая свой видимый статус под заученные наизусть данные. Имя. Мар-Аур Асмодей. Эгоистичный пришелец из иного мира, живущий в основном ради удовлетворения собственных прихотей и прихотей близких. Возраст. 24. Пол. Мужской. Раса. Демон. Уровень. 30. Опыт. 129371 из 2 250 000. Класс. Водный эфрит. Эфрит. Многие достижения я спрятал, а вот навыки и описания менять не стал. Чем меньше изменений, тем ниже шансы на то, что подделка вскроется. У демонов наверняка имелись высокоранговые оценки. Мои навыки, насколько мы могли судить по обрывистой информации, известны в Красном подземелье. Только хладный бриз скрыл до водного обитателя, поскольку они являлись исключительно драконьими способностями. Ну а факт моего попаданчества из статуса позволит списать на него промашки, которые я наверняка буду допускать при разговоре. Путь в Джурхе прошел без особых приключений. Иногда я использовал мимикрию, чтобы не попасться кровожадным стаям мобов, которые на глубинных этажах бросались на все, что движется. В дороге я ощущал некоторую неправильность происходящего. Слишком много времени прошло с тех пор, как я путешествовал в одиночку. Сейчас я был бы рад даже самому захудалому спутнику, лишь бы мой феникс можно было использовать. Одна случайная смерть от демонов или тупых монстров. И прощай, великая, полная громких подвигов, прекрасная жизнь Эдика Зимина. Поэтому найти попутчика – это одна из первостепенных задач. Красное подземелье, как мы узнали из разных источников, отнюдь не самое безопасное место для прогулок. Джурхе представлял собой хаотичное поселение, расположенное по ту сторону заслона. Небольшая полая пирамида с широким и высоким входом была окружена стенами из песчаника, на которых дежурило множество стражей. Здесь демоны несли службу более профессионально. Видимо, высокое начальство ближе, поэтому сочковать не получается. Внутри пирамиды же, верхушка которой торчала над крепостной стеной, располагался тот самый межподземельный портал, уникальный в своем роде. Я уверенно шел вперед без маски, не прячась и не скрываясь.